быстро летят твои дни и года. О, поспеши к той отчизне заветной, чтоб пребывать со Христом навсегда. Я тебе непрестанно молюсь, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. В мире живешь и не знаешь о счастье, счастье жить с Богом в общении святом. О, обратись, и утихнет ненастье в сердце холодном, несчастном твоем. Я тебе непрестанно молюсь, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. Утратил в беспечности лет. Друг мой, склонись пред Иисусом в смирении, ведь за тебя Он страдал на кресте. Я тебе непрестанно молюсь, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть. Тебе непрестанно молюсь, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть.